Глава 9. Осуждение, сострадание и любовь. «И теперь и прежде высмеивают того, кто молчит, и того, кто много говорит, и того, кто говорит мало. Нет никого на земле, кого бы не осуждали. Никогда не было, никогда не будет, и нет никого, кого бы постоянно порицали, как нет и того, кого всегда бы хвалили». Осуждают того, кто молчит. Осуждают того, кто много говорит. Осуждают и того, кто мало говорит. Нет того человека, которого бы не осуждали. И не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только порицания или только похвалы. Легко замечать заблуждения других, но трудно заметить свои. Любят люди разбираться в ошибках ближних, но скрывают свои, как вор старается спрятать свою отмычку. У того, кто почтителен и всегда уважает старших, возрастают 4 добродетели – жизнь, красота, счастье, сила. Есть еще ум в глупце, сознающем свою глупость, но тот неразумен, кто твердо уверен в своей мудрости, тот уже истинно безумец. Человек склонен постоянно порицать других. Он взирает только на их ошибки, но его собственные страсти разрастаются все более и более, удаляя его от улучшения. Легко увидеть грехи других, свои же, напротив, увидеть трудно, ибо чужие грехи рассеивают, как шелуху, свои же, напротив, скрывают, как искусный шулер, несчастливую кость. Человек любит осуждать других. Он смотрит только на ошибки людей, а его собственные страсти разрастаются все более и более, удаляя его от совершенства. У того, кто высматривает чужие грехи и постоянно раздражен, увеличиваются желания. Он далек от уничтожения желаний. Пусть смотрит он не на ошибки других, на сделанное и не сделанное другими, но на сделанное и не сделанное им самим. Ярость побеждай любовью, добром отвечай на зло, побеждай скупость щедростью, речи лжеца словом правды. Другие люди таковы же, как и я, какие они, таков и я. Поймите, узрите себя в других и других в себе, и вы не станете убивать или поощрять к убийству. Милосердием и кротостью ты обезоружишь всякого врага. От недостатка дров потухает всякий огонь. Милосердие и кротость уничтожают насилие. Как мать неусыпно бережет свое дитя и готова жертвовать для него своей жизнью, так и вы относитесь с любовью ко всем существам в мире. Воспитав в себе эту любовь, вы станете на самый лучший, истинный путь жизни. Покорность и терпение – наиболее сильные добродетели, и жизнь человеческая является делом души каждого. Не убивайте и не причиняйте смерти живым существам. Не одобряйте тех, кто совершает убийство. Защищайте всех от вреда – и слабых, и сильных. Все живое страшится страдания, все живое дорожит жизнью. Узри самого себя во всяком живом существе. Не убивай и не причиняй смерти. Не потому человек выше других существ, что бессердечно мучает их, но потому, что он сострадателен ко всему живому. Пусть будут счастливы все живые существа, и слабые, и сильные, и видимые, и невидимые, и родившиеся, и находящиеся еще в утробе. Кто добрый человек? Добр только религиозный человек. Что такое доброта? Прежде всего и главнее всего – это согласие воли с совестью и разумом. Плох тот человек, кто делает что-нибудь посредством насилия. Только тот, кто различает оба пути – правды и неправды, кто поучает других и руководит ими не насилием, но высшим законом и справедливостью, кто верен правде и разуму, тот только назовется истинно праведным. Наполняйте мир дружелюбием. Пусть все создания, слабые и сильные, не видят от вас ничего, что причинило бы им вред, и они познают путь к миру. Любите врагов своих, потому что враги ваши – благодетели. Если вы полюбите их, они помогут вам достигнуть совершенства. Без любви нет жизни в этом мире. Пусть жизнь твоя будет исполнена любви, поступки твои – приветными. Тогда в полноте своей радости ты получишь конец печали.